Псалом 124, песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиля!